Город Санта-Крус был окружен стенами, окопами и валами, между которыми протекала узкая река. За окопами находились три укрепления, также окруженные толстыми стенами и канавами. Крепость острова вследствие этого была недоступна с моря, так как окопы простирались вплоть до воды и образовывали на конце толстую стену. По обеим сторонам гавани были узкие дороги, которые вели в город, днем и ночью охраняемые приморской стражей. Одно из укреплений находилось на правой, второе — на левой стороне, третье было за городом, и Рамиро не знал, в котором из них был Серано, так как генерал-губернатор из осторожности часто перемещал ссыльных из одной крепости в другую. «Мне кажется, что следовало бы остановиться у этих торговых судов. Рамиро, а ты садись с Донной Энрикой в одну из этих лодок и подъезжай вон к тому дереву». «Как вы думаете, граф Рейс, я думаю, что нечего терять времени, но сегодня ночью, по моему мнению, еще ничего нельзя сделать». Из соседних окопов раздался глухой выстрел. «Они заметили нас. Это сигнал», — прошептал Прим. «Через несколько минут стража будет здесь, если ты не опередишь ее». «В таком случае отправимся в гавань, Донна Энрика», — сказал Рамиро, подходя к монаху. «Генерал-губернатор — друг моего отца, и в случае опасности мы можем рассчитывать на его помощь». Прим сделал знак капитану. В следующую же минуту раздалось приказание последнего спустить одну из лодок на воду и посадить в нее четырех матросов. В то время как Энрико и Рамиро готовились спуститься в лодку, по обеим сторонам гавани было замечено движение. Солдаты стали под ружья, сбежались офицеры, и брандвахтенное судно стало отчаливать от берега. Когда лодка, в которой сидели Рамиро и монах, отъехала на достаточное расстояние от Лигеры, капитан приказал повернуть пароход по направлению к правому молу. Раздался второй выстрел из окопа. «Черт возьми!» — послышалось с брандвахты, которая, управляемая 10 или 12 гребцами, стала приближаться к лодке. «Что это за ночной странник?» Энрика чувствовала, как ее сердце билось от волнения. Рамиро же был совершенно хладнокровен и при приближении брандвахты встал, чтобы показать страже, с кем она имеет дело. «Кто там?» — повторил вопрос все тот же неприветливый голос. «Отчего вы не ждете до утра? Эй, кто вы такой?» «Граф Теба, который едет с известием к генерал-губернатору и не хочет бесполезно провести еще целую ночь на корабле, а предпочитает отыскать гостиницу в Санта-Крус», — отвечал Рамиро. Брандвахта подплыла к лодке. «Известие к генерал-губернатору — это другое дело. Но отчего не отвечал ваш корабль на сигнал, если вы едете по поручению Ее Величества Королевы? А кто вы такой, что считаете себя вправе так говорить? Лейтенант Ее Величества Луи Лерма». «Ну, господин лейтенант, капитан Ее Величества, граф Рамиро Теба, желает высадиться на берег со своим духовником». «Подобная высадка в ночное время против всех правил. Кто ручается за то, что вы тот самый, за которого себя выдаете?» «Тише, Лерма», — прошептал другой офицер брандвахты. «Кто же это может быть другой?» «Не мешай мне, Ориго, я исполняю свою обязанность. До рассвета я не могу пропустить вас в Санта-Крус», — продолжал лейтенант, обращаясь к Рамиру. «Хотя бы вы были герцог или маршал. Завтра же я поведу вас и вашего спутника к господину коменданту». «У меня есть письмо к господину генерал-губернатору Дону Алонсо Канга», — отвечал Рамиру, и откинул назад плащ, из-под которого показался его богатый капитанский мундир. «Мне бы не хотелось подать на вас жалобу за замедление, господин лейтенант Лерма».